Глава восьмая. Ближе к вечеру вернулся Станислав в настроении саркастически деловом. «Нет, претензий коллегам с искорям никаких», — начал он с порога, отвечая на незаданный вопрос. «Интересует наполнение голов господ родственников. Могу понять, когда не дело до постылого соседа по лестничной клетке, но родная мама, бабушка...» Уезжает, ни слова не сказав, разобидевшись. Старый человек. И ни у кого ни вопроса не засвербит. Куда отправилась? Жива ли? Доехала? Уцепив суть, Лев Иванович уточнил. То есть Томины спохватились не сразу. Конфликты с домашними? Станислав отмахнулся. Что ты как маленький? Само собой мир в благородных семействах. Я же говорю, каши в головах. И тут же поправился, делая вид объективности и снисхождения к слабостям ближних. Хотя, говоря по правде, дамочка весьма специфическая. Вот, если желаешь. Гуров с первого взгляда оценил представленное коллегой изображение. Да уж, при одном взгляде на такое лицо понятно, что беспокоиться за нее не стоит. Типичная хозяйка жизни, повелительница вселенной. С судьбой на самой короткой ноге. Именно такие, к сожалению, и пополняют ряды вереницы ориентировок. «Она любила поездить», — пояснял Станислав, указывая на фото, где помимо дамы имели место пальмы и яхты. До некоторых пор работала экономистом, руководила фирмой «Бухкомбайн». «Надеюсь, не военпром?» «Само собой, нет. Обслуживание фирм и фирмочек». «Ну, с этой стороны не стоит подвох искать. Полагаю, что в бухгалтерской среде вряд ли возможны конкурентные войны на убой». «Само собой. Домашние говорят, что с бизнесом все было идеально. Ряд постоянных стародавних клиентов. Никаких претензий по качеству услуг. Думаю, с этой стороны искать недовольных смысла нет. Да и рынок такой, хлеба всем хватает». «Личная жизнь?» Овдовела давно. Были длительные отношения. Разрыв, вернулась в дом, где места ей уже не было. Ну, допустим, достали все. Но как же уехать, бросив бизнес? А она его давно бросила. Охотно пояснил Кричко. Дочь, вся в долгах и кредитах, нажаловалась, что в какой-то момент маму переклинила. Она завязала со всеми делами и принялась активно самосовершенствоваться. Кстати, вот тебе еще один интересный момент. Куда же, по их мнению, она должна была поехать в мороз, в конце ноября? Да видишь ли, в чем дело. Сама-то дочь ничего по этому поводу сказать не могла. Но вот зять... Они же в одной квартире проживают. Ага. Да. Так вот зять поведал, что у любимой тещи время от времени случались сдвиги. Его терминология, ты же понимаешь. Какого рода сдвиги? Ну, Лёва, тут все просто, по-житейски. Женщина уже постбальзаковского возраста. Жизнь прошла и все такое. Последняя любовь оказалась негодяем, никому не нужна, и даже внучка порыкивает. Другая бы скандалила. А эта замкнулась в себе. Иной раз куда-то уезжала, не сказавши адреса, и рассказывала о том, где была, лишь по возвращении. И по итогам показывала лишь разного рода фото с какого-нибудь сплава по Ангаре или прыжки с Эйфелевой башни, а то и просто палатка на Кольском полуострове. Гуров постучал пальцами по столу. Ясно, ясно. Устраивала себе ретриты. Стас. А дочка та же, или зять любящий, они не сказали, сколько у нее было с собой денег наличными? Представь себе, как только я спросил об этом, дочь как спохватилась, поведал Станислав, влезла в домашний сейф и вуаля, почти четверть миллиона наличными, как не бывало. Что они, такие суммы в доме держат? Недоверчиво спросил Гуров. Лёва, человек поживший, с опытом ни одного кризиса, к тому же бухгалтер, экономист. Возможно, у нее на счетах тоже деньжата лежат, а кое-что под матрасом. Диверсификация рисков, слыхал? А, это да, подтвердил Гуров, продолжая чертить по бумаге. Давай теперь про Золей. С этой вообще все просто и воздушно, сообщил Станислав. Меня сначала не хотели пускать на порог, потом пустили таки, убедившись, что я не за ладочкой. «Кто это?» — удивился Лев Иванович. «Дочку зовут так. Славная девчонка. Правда, про маму и думать забыла. Да, так соседка, новая ее мама, в приватной беседе подтвердила. Ксю Три Семерки, она же Оксаночка Золей, такая вечно на позитиве, в приподнятом настроении и ожидает от своего личного будущего только пирогов и плюшек». «Ох!» Поморщившись, Кричко потер шею. «Как неловко разговаривать с женщинами. От постоянного кивания и поклонов чуть на бок голова едва не отваливается. Надеюсь, недаром пострадал на производстве?» Напомнил Гуров о себе. «Все-таки время к ночи. Выкладывай уж». «Да, собственно, осталось рассказать немного. После того, как бросил некий богатый папик, по ее же собственным рассказам, ты понимаешь, уехала на машине его подарки. Скорее всего, прихватила с собой то немногое, что удалось сокрыть от кредиторов. По некоторым данным, что-то около 300 тысяч. Точнее, соседка сказать, затрудняется». Станислав отправился ставить чайник. Гуров, положив рядом фото Томина и Золей, принялся разглядывать их. Странное впечатление они производили. «Интересная какая тетка», — заметил он, разглядывая Томину. «Не бухгалтерское у нее лицо, не лицо тихой пенсионерки. Такое место где-нибудь на трибуне, или, может, даже на сцене. Яркое, с острыми чертами лицо, вызывающий взгляд. Легко представить, что лет 20 назад такая могла повелевать, ну или выбирать из мужиков». В целом лицо настоящего лидера, из тех, у которых всегда все под контролем. Вторая, Золей, на удивление совершенно иного рода сокровище. Без явных следов профессии. Хотя ухоженная дамочка, но видно, что добрая, как говорится, эмпатичная. Как это? Из тех, что живут для других. Это видно потому, как эти другие замотаны. Нет-нет, конечно, не так все. Славная девка, это видно, а старуха-стерва, каких мало. Есть ли у них нечто общее, кроме того, что обе имели при себе сходную сумму? А еще Лера Паскевич, напомнил он сам себе, и ее денежно-семейные неурядицы. Итак, вопрос. Могли ли эти дамы, столь друг на друга не похожие, как-то соприкасаться? Со всех разумных точек зрения нет. Увы, скорее всего, придется сделать вывод о том, что мы имеем дело с самым страшным и банальным просто так. И все-таки сыщицкая интуиция подсказывала. Не торопись, посмотри с другой стороны, неразумной. С женщинами это бывает сплошь и рядом. Наверняка есть нечто пропущенное, не увиденное сразу. Не бывает таких совпадений, чтобы без постороннего воздействия три разных человека, отправляясь с некой периодичностью в одно и то же место, пропадали без следа просто так. Тут глаз оцарапала деталька, почему-то ранее не увиденная. Ну не славно ли? Главное — перестать бурчать и начать думать. Так, господин полковник? И на тоненькой ручке ухоженной Томиной, и на толстеньком запястье славной Золей красовались одинаковые украшения. Красные шнурки с особым образом связанными узлами.